Гнев этот исчезнул бы в минуту, если бы она увидела в несчастье того самого, на кого гневалась. При первой просьбе о подаянии, кого бы то ни было, она готова была бросить ему весь свой кошелек со всем, что в нем ни было, не вдаваясь ни в какие рассуждения и расчеты. Было в ней что-то стремительное. Когда она говорила, у ней, казалось, все стремилось во след за мыслью, выражение лица, выражение разговора, движение рук, самые складки платья, как бы стремились в ту же сторону. И казалось, как бы она сама вот улетит во след за собственными словами. Ничего не было в ней утаенного. Ни перед кем не побоялась бы она обнаружить своих мыслей, и никакая сила не могла бы ее заставить молчать, когда ей хотелось говорить. Ее очаровательная, особенная, принадлежавшая ей одной походка была до того бестрепетно свободна, что все ей уступало бы невольно дорогу. При ней как-то смущался недобрый человек и немел. Самый развязный и бойкий на слова не находил с нею слова и терялся, а застенчивый мог разговориться с нею, как никогда в жизни своей, ни с кем. С первых минут разговора ему уже казалось, что где-то и когда-то он знал ее. И как бы эти самые черты ее ему где-то уже виделись. Что случилось это во дни какого-то незапамятного младенчества, в каком-то родном доме, веселым вечером, при радостных играх детской толпы. И надолго после того становился ему скучным разумный возраст человека. Точно то же случилось с нею и с Тентетниковым. Неизъяснимое новое чувство вошло к нему в душу. Скучная жизнь его на мгновение озарилась. Генерал принимал сначала Тентетникова довольно хорошо и радушно, но сойтись между собою они не могли. Разговоры их оканчивались спором и каким-то неприятным ощущением с обеих сторон, потому что генерал не любил противоречия и возражения. А Тентетников, с своей стороны, тоже был человек щекотливый. Разумеется, что ради дочери прощалось многое отцу, и мир у них держался, покуда не приехали гостить к генералу родственницы, графиня Болдырева и княжна Юзякина, отсталые фрейлины прежнего двора, но удержавшие до ныне кое-какие связи, вследствие чего генерал перед ними немножко подлечил. С самого их приезда Тентетникову показалось, что он стал к нему холоднее, не замечал его или обращался как с лицом бессловесным. Говорил ему как-то пренебрежительно: «Любезнейший, послушай, братец, и даже ты». Это его, наконец, взорвало. Скрепя сердце и стиснув зубы, он, однако же, имел присутствие духа сказать необыкновенно учтивым и мягким голосом, между тем, как пятна выступили на лице его, и все внутри кипело: «Я благодарю вас, генерал, за расположение. Словом «ты» вы меня вызвали на тесную дружбу, обязывая и меня говорить вам «ты». Но различие в летах препятствует такому фамильярному между нами обращению». Генерал смутился. Собирая слова и мысли, стал он говорить, хотя несколько несвязно, что слово «ты» было им сказано не в том смысле, что старику иной раз позволительно сказать молодому человеку «ты». О чине своем он не упомянул ни слова.